«Ну вот однажды, — вспоминает наконец Нина, — она была у нас и спрашивает Витю, что бывает за обман? А он говорит, смотря какой обман. А Вера говорит, ну, например, если человек получает то, что ему не положено. Ну, Витя, конечно, смеется, а вижу, у Верки губы дрожат. А Витя спрашивает, что ж он, по фальшивым документам чего-то получает? Нет, говорит, не по фальшивым, но нечестно». Витя говорит, так не бывает. Если документы в порядке, значит все честно. А Верка моя трясет головой и чуть не плачет. Бывает, говорит, бывает, я знаю. Ну, словом, ни до чего не договорились. Не захотела она больше ничего сказать. Она вообще о своей работе ничего не рассказывала. Как будто в почтовом ящике работала. И одни секреты у них там. Вот и все, что Нина может вспомнить. К сожалению, это ничего не объясняет и не сообщает нового. Хотя и свидетельствует, в каком напряжении и страхе жила Вера все это время, как мучила ее мысль о неправде, о нечестности сегодняшней ее жизни. На следующий день в обеденный перерыв я еду к Любе. Но в министерство на этот раз не захожу, а встречаюсь с девушкой на улице у входа. Мы сворачиваем с Садового кольца на какую-то узкую, тесную улицу. «Скажите, Люба, вы не замечали, чтобы Вера что-то скрывала, чего-то боялась?» — спрашиваю я. «Нет», — подумав, качает головой Люба. «Этого я не замечала. Она, по-моему, нервничала. Она, вы говорите, боялась?» «Ну, может быть, вам что-то показалось странным в ее поведении? Что-то вас удивило?» «Ну, что ж могло меня удивить? У нее своя работа, у меня своя. Но по каким-то делам вы все-таки сталкивались?» «Какие там дела?» — Люба машет рукой. «Передам на подпись бумагу или письмо, попрошу конверт, чистый бланк». «У каждого главка свой бланк?» «Конечно». «Ой, я вспомнила. Меня однажды удивило. Я встретила Веру в секретариате, она несла бланки другого главка, не нашего. Увидела меня и почему-то смутилась. А может, мне показалось». «Какого именно главка, не помните?» «Конечно, помню. И Люба называет мне тот самый главк, на бланках которого были отпечатаны фальшивые письма в областные управления сельхозтехники. Потом, — продолжает вспоминать Люба, — я зашла к Станиславу Христофоровичу с бумагами, а он диктует что-то Вере, она печатает, увидел меня и сразу умолк, прямо на полуслове. Так это странно мне показалось. Опечатала Вера на бланках того главка, я заметила». Это меня тоже тогда удивило. Мне уже многое ясно с этими фальшивыми письмами. Я теперь вижу, как постепенно запутывалась Вера, как все глубже затягивал ее Меньшутин в это болото. И росло, росло отчаяние в ее душе. Ведь она все яснее начинала понимать, что вокруг нее происходит. Петля вокруг шеи затягивалась все туже, и выхода Вера не видела. В конце дня я наношу визит Кате Стрелецкой, и он оказывается самым важным из всех. Катя высокая, тоненькая, стремительная, одета, как и в первую нашу встречу. На ней потрепанные джинсы и полосатая, похожая на матросскую тельняшку, кофточка. Она курит сигарету за сигаретой, кипит, возмущается и горюет. Словечко она про работу свою не говорила. А уж если она не хотела, так тут клещами из нее ничего не вытянешь, из этой дурехи. Я до сих пор успокоиться не могу. Надо же! Так идиотски! Она стучит кулаком по колену. Вот только заладила. Уйду. Ей, видите ли, тяжело. Целый день за столом сидеть тяжело. Поишачила бы она, как я. В этот момент в коридоре раздается телефонный звонок. Катя мгновенно вскакивает с дивана, чуть не опрокинув стоявшую возле нее пепельницу, и выбегает. Она все делает вот так же порывисто и стремительно. «Не туда попали, молодой человек», — слышу я из коридора ее энергичный голос. «Да-да, привет!» Катя вбегает в комнату и неожиданно, как вкопанная, останавливается на полпути к дивану. «Слушайте», — говорит она, проводя рукой по лбу, — «а ведь я кое-что вспомнила. Как-то вечером я сидела у Веры, и вдруг ее позвали к телефону. Звонила какая-то Елизавета Михайловна. И Верка моя, чуть не плачь, ей говорит, «Ну откуда я могу знать, где он? Вы же видите, я дома. Да никогда этого не было». Ну и выясняйте на здоровье, а меня оставьте в покое». «Еще что-то в этом роде».